Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 11 июля. Павел, Сергий и Герман. Крапивные заговины. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Великой Инглии. Христиане вспоминают преподобных Павла, который имел дар исцелять болезни, а также Сергия и Германа, основателей Валаамского монастыря на Ладоге. В канун Петрова дня, который празднуется 12 июля, молодежь долго не ложилась спать, веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение Петров крест, корни его расходятся под углом в 90 градусов, чем и напоминают своеобразный крест, и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет. У этого растения есть и другое название – царь-трава. День 11 июля называли также крапивным заговением. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства, да и вкус не тот. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы, последние в этом году. Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях. Считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение. Хозяйки в этот день принимались ткать крапивный холст. По поверьям, он помогал от боли в пояснице, если выткан был перед Петровым днем. Волокно крапивы вполне могло конкурировать со льном и хлопком. Из крапивной ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девица шила братьям рубашки из крапивы, основана на фактах. Верили, что молодая крапива разгоняет и чистит кровь. На Руси крапиве приписывали и мистические свойства. Ее, к примеру, считали хорошим оберегом от дурного глаза. Для этого нужно было сжечь семена крапивы на углях и пустить дым по дому. Также для защиты от нечистой силы крапиву вешали на двери и окна. Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, а придет август, упадет по два». И готовились к осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. В этот день примечают: если кукушка в это время переставала куковать, это означало, что зима наступит рано. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Великой Инглии. Это день почитания великого жизнеродящего света, породившего мироздание. Некогда, а вернее тогда, когда еще не было времен, не было миров и реальностей, нами, людьми воспринимаемых, был, не воплощаясь, один только великий Рамха. Рамха – единый Творец-Созидатель, Вышняя непознаваемая сущность, Источник, излучающий изначальный жизнерождящий свет радости и первичный огонь мироздания, жизнь несущую Инглию, из которого появились все ныне существующие, а также существовавшие в прошлом видимые и невидимые вселенные и всевозможные обитаемые миры. Источник этот проявился в новую действительность, и от восприятия новой бескрайней бесконечности озарился великим светом радости. И тогда проявилась бесконечная новая вечность, в новой действительности родившаяся, и бесконечное число ее проявлений появилось. Так появилось то, что мы, люди, как пространство миров Яви, Нави и Прави воспринимаем.